Одним словом, с тех пор я неплохо разбираюсь в основах древней уандукской магии. Страшненькая наука, доложу я вам. Хотя довольно примитивная, конечно. — А если эта шкатулка изготовлена не кустарем, а настоящим мастером? — осторожно спросил я. — У нас есть хоть какой-нибудь шанс на благополучный исход дела? — Есть, — невозмутимо кивнул сэр Манго. — Но для этого понадобится очень много времени и еще больше удачи. Семья куманских владык владеет древним секретом гравии. Известен случай, когда халиф Нубуэлибуни Цуан Махифа послал шкатулку гравия одному из своих провинившихся любимцев, а потом вдруг передумал. Явился в дом несчастного, все домочадцы которого уже надели траур, и собственноручно отобрал у него этот источник смертельного наслаждения. «Смотрите-ка, а мы уже в Йехо». «Ага», — гордо подтвердил я. «Так что, сэр Манго, дело не так уж безнадежно?» «Не так уж, но я не думаю, что наш шанс можно разглядеть без хорошей лупы. Вырвать секрет гравви из лап самого халифа Нубуэлибуни Цуана Фии. Как вы себе это представляете, хотел бы я знать». «Это уже дело десятое», — легкомысленно отмахнулся я. «Сэр Джуфин что-нибудь придумает. Не может быть, чтобы мы и не выкрутились. Да ведь вы сами тоже не очень-то в этом сомневаетесь, верно? Честно говоря, я не раз видел вас в куда более радужном настроении, чем сегодня, но на человека, сраженного горем, вы все равно не очень-то похожи». «Мало ли, как я выгляжу», — пожал плечами сэр Манго. «Разумеется, я надеюсь на то, что эта история закончится так же хорошо, как многие другие истории, в которые неоднократно влипал мой младший сын. К тому же мои стенания ему не помогут. Я с удовольствием изобразил бы на своем лице неизбывную скорбь, если бы от этого была хоть какая-нибудь польза. Между прочим, парень сам выбрал себе такую судьбу». «Что вы имеете в виду, его работу в тайном сыске?» — удивленно спросил я, сворачивая на улицу Медных Горшков, в конце которой возвышается наш дом у моста. «Но ведь на этот раз неприятности не были непосредственно связаны с его служебными делами». «Да нет, при чем тут его служба? Я имею в виду нечто совсем другое. Перед самым его рождением моя жена пригласила в гости сэра Рогро Жиля, якобы поболтать за кружкой камры. Впрочем, ему с самого начала было совершенно ясно, что она рассчитывает на бесплатную, но весьма квалифицированную астрологическую консультацию. Всем отлично известно, сэр Рогро так влюблен в свое хобби, что готов раздавать полезные советы направо и налево. Я вспомнил, как сэр Рогро с энтузиазмом предлагал мне составить гороскоп в первый же вечер нашего знакомства и с улыбкой кивнул. Сэр Рогро сказал ей, что будет лучше всего, если мальчик родится во второй лунный день. Он объяснил, что жизнь мужчин, родившихся в первый лунный день, слишком часто подвергается опасности. Вот если бы мы ждали девочку, первый лунный день был бы самым удачным днем для ее рождения. Одним словом, сэр Рогро проконсультировал мою супругу, и она твердо решила дождаться второго лунного дня. В ее распоряжении находились чуть ли не дюжина лучших знахарок из Йехо, так что родить сына в нужный день было, как ей казалось, проще простого. Но этот упрямый мальчишка обманул всех и все-таки родился раньше, чем следовало, всего за несколько минут до начала нового дня. «Очень на него похоже», — улыбнулся я. «Теперь понятно, почему он такой шустрый. А оказывается, парень с самого начала так разогнался». Я затормозил у входа в управление. Мы с сэром Мангой покинули амобилер и торопливо прошли на нашу половину дома у моста. Впрочем, в кабинете сэра Джуфина и без нас было довольно людно. На нашем рабочем столе сидел до нельзя довольный собой Нуминорих и болтал ногами. В этом отношении он оказался совершенно полноценной заменой бедняге Мелифару, кто бы мог подумать. Рядом пристроилась леди Кекки Туотли. Правда, она не болтала ногами, и на том спасибо. Шурф Лонли Локли строго на них косился, но пока помалкивал. Сам Джуфин меланхолично копался в тарелке с остатками печенья, выражение лица у него при этом было самое недовольное. На его плече сладко дремал Куруш, придавая нашему и без того довольно экстравагантному шефу совершенно фантасмагорический вид.